«Дядя, можно?» Глава клана Чарути поднял взгляд на приоткрытую дверь своего кабинета и улыбнулся. «Заходи, Джен, что у тебя?» «Виктор Дамар». Глава клана кивнул на кресло. Девушка закрыла за собой дверь кабинета и устроилась в кресле перед его рабочим столом. «Сегодня Виктор Дамар совершил вояж по нескольким банкам», — сообщила она. «Все счета закрыты, обезличенные ячейки освобождены. Я думаю, это был последний этап». «Почему?» «И так слишком много», — неопределенно покачала головой девушка. «Его отец был просто эпическим параноиком. Больше десятка счетов и ячеек. И это только для одного сына. Если он для каждого своего ребенка столько же оставлял». «Скорее всего, счета и ячейки были общими», — слегка улыбнулся глава клана Чарути. «По крайней мере, для детей. Со взрослыми отдельный разговор». «Возможно», — пожала плечами девушка. «В любом случае, я подвела промежуточные итоги». Глава клана поощрительно кивнул. «В настоящий момент на имя Виктора Дамар открыта всего одна именная ячейка», — сказала девушка. «В Первом имперском банке». «И ты думаешь, что интересующие нас документы там?» Сделал вывод глава клана. «Да. У Рамсе эти бумаги не достанет никто, даже император». «А что с завещанием?» — уточнил глава клана. «Кому они отойдут?» «Эксара». Глава клана поморщился. «Еще лучше. И так-то опасно задевать ученика сильнейшего мага в стране, а уж схлестнуться с ним самим». «Нет, убивать мальчишку нельзя». «Какие у нас варианты?» — поинтересовался глава клана. «Договариваться», — развела руками девушка. «На наших условиях», — хмыкнул глава клана. «Разумеется», — отразила его усмешку девушка. «Готовь план», — кивнул глава клана. «Нам нужно что-то или кто-то на обмен, и постарайся сделать так, чтобы Эксара не вмешался». «Сроки», — уточнила девушка. «В этом тебя не ограничиваю. Главное — надежность плана. У нас не будет второй попытки». «Поняла. Доложу по готовности».